Глава 4. Вера в свои силы. Еще месяц она жила в доме родителей, продолжая работать на ферме дояркой. После похорон мужа она снова стала для матери и отца лягушей. Уткнувшись в подушку, заливала ее слезами. По весне, не в силах терпеть родительские унижения и оскорбления, решилась перебраться в оставленный перед смертью Георгия дом. Попросила у начальства две подводы перевезти вещи от родителей в Смирновку. По старой памяти соседи постарались помочь, кто чем смог. Дед Козуб привез воз соломы, чем мог, утешая Валентину. «Ничего, кажу тебе, Дилка, ты не теряйся. Не такое терпели. Бог, он не мякишка. А ребятки подрастут, не успеешь оглянуться». За 12 рублей продали сток прошлогоднего сена. В хозяйстве появилась пара овечек с ягнятами. Все было как нельзя кстати. В подполе еще хранились оставленные с осени 200 ведер картошки, накопанных на своем огороде. Можно было продержаться до очередной копки. Да и на продажу малость хватило. Второй раз начинала обустраивать свою жизнь, но теперь уже вдовью. Обустраивать по-своему, с той лишь разницей, что на руках остались 4 ребятишек. Зарабатываемых денег на семью не хватало. Дотянув до мая на ферме, решила попроситься на работу на асфальтный завод. В колхозе зарплату получали вместе с хлебом на трудодни, уже глубокой осенью, а ведь надо было чем-то кормить и одевать 4 ребятишек. Это была ее первая вдовья весна. 3 месяца после гибели мужа пролетели в хлопотах и заботах о детях. Дом стоял как раз напротив конторы асфальтного завода. Чего долго думать? Детей ставить на ноги надо. Младшему уже 7 месяцев. Выслушав женщину, директор предложил ей место прачки на заводе. Недалеко от асфальтного возвышались вагончики, в которых располагалось общежитие на 85 прикомандированных. Когда по выходным рабочие разъезжались по домам, кладовщица Клавдия Ивановна, собрав постельное белье, привозила его на дом Валентине. Нагрев на плите бак с водой, та начинала стирку. Изба напоминала баню, наполнялась паром, пахло сыростью, хозяйственным мылом. Когда белье начинало сохнуть, становилось трудно дышать. Через некоторое время ребятишки стали хворать простудными заболеваниями. Сообразив, что так дело не пойдет, пришла к начальнику завода. Выслушав женщину, тот направил к ней домой прораба. Решение было принято. Прямо в ограде выстроили летнюю веранду-времянку. Сварили на 12 ведер бак, поставили печь. Чтобы не носить белье для полоскания в томь, установили большую ванну. Для осушки белья натянули под крышей несколько проволочных лееров. Выстирает белье, развесит и дверь на замок. Все чистенько и целехонько. Дела пошли на лад. В избе стало сухо, светло. За ночь все белье высыхало. Как-то соседка Анна Васильевна, много лет работавшая на заводе, предложила. «Слушай, Валя, бери работу технички. Для своих 65 рублей 43 не будут лишними. А маленькие, с ними что делать? А ты попробуй, может, что получится. Пока спят, кое-что успеешь сделать». Первое время было тяжело, но она понимала, что только она может помочь и себе, и своим детям. И она терпела. Жизнь постепенно налаживалась. Каждую весну на реке начинался ледоход. Казалось, сегодня вся Смирновка вывалила на берег Томи. Забежав воскресным утром к Валентине, Лиза Колмогорова затараторила: «Валька, бросай все дела, идем на рыбалку. Ребятне рыбки наловишь. Братуха Васька сак одолжил». Лиза была высокого роста, но силенок совладать с огромным саком Бог не дал. Вот и звала Валентину в помощники, рассчитывая на ее силушку. «А что? Рискнем», — согласилась та. 4-метровый шест был тяжел. Хотя Валентина и была при силе, управляться с ним было непросто. Вскоре Лиза и вовсе устала. Сколько ни опускала в реку сак, все впустую. «Ну его! Надоело таскать! Хочешь, бери, заводи сама!» «Ай да, попробую!» Немного пройдя, остановились возле устья речушки Смирновки, как раз в том месте, где она впадала в томь. Спустившись ближе к воде, уперлась одной ногой в ледину, другой — в скользкий глиняный берег. Под корнями вымытого куста черемухи образовался омут. В него и погрузила сак. Медленно спустила с плеча шест. Наконец сак коснулся дна ямы. «Что ты там возишься? Я уж замерзла!» — кричала с берега подруга, не переставая двигаться. Валентина начала выбирать сак обратно. Неожиданно тот за что-то зацепился. «Ой, боюсь, а вдруг порву?» — мелькнуло в голове. «Дядька Вася ругать будет». Но также неожиданно сак поддался. Мотня стала медленно выползать на берег. Пятясь по скользкому берегу, она поднималась по обрыву. Сапоги скользили. Сорвавшись с кручи, к мотне подскочила Лиска и резко ударила каблуком кирзового сапога по саку. В мотне что-то дернулось, ничего не говоря, помогла вытащить его на чистое место. Как только сак оказался на берегу, кинулась к мотне, стала выворачивать. Улов оказался на удивление богатым. Перед Валентиной лежал таймень килограммов на 5. Лиска начала подсчитывать. На берегу трепыхались 16 крупных сорожек. Продолжать рыбалку не было сил. Смотав орудие, довольные, побрели домой. «Нинка, смотри! Мамка наша, кого помала!» — трещал сынишка Никита, увидев рыбу. Она отрезала большой кусок тайменя, отсчитала несколько сорожек. «Это нам. Пожарим сами. А это дяде Васе, засак. А то, не дай бог, больше никогда не даст порыбачить». Тетка Капа, жена Василия, быстро почистила принесенную рыбу. Видя такое дело, мужик сбегал в сельмак. Решили отметить такую удачную рыбалку женщин, да и чтобы сак носился дольше, а то как же. «Тетя Капа, может, сало немного принести? А то у меня есть», — предложила Валентина, видя, что Капитолина не стала класть жир в сковородку. «Что ты, милая, это же таймень, он сам себя сжарит. Видишь, сколько в нем жиру?» Она в первый и последний раз видела эту чудо-рыбу. Больше за всю ее долгую жизнь ни разу не удавалось изловить тайменя, подобного этому. На следующий день, узнав о царской рыбалке женщин, на то самое место кинулись местные мужики. Но улова у них не было. По крайней мере, тайменя выудить, как это лихо сделала Валентина, больше никому не удалось. Молодежь, услышав рассказ, еще долго украдкой бегала в устье Смирновки. А вдруг повезет еще раз вот так же, с тайменем? Она продолжала бы заниматься стиркой, если бы не случай, когда на заводе один из кочегаров, оказавшись на работе после глубокого похмелья, упав в ванну с кипятком, ошпарился. Тогда-то прораб предложил начальству. «А что, если Валентину взять? Живет рядом, всегда под рукой. Женщина серьезная, шустрая, сообразительная. И со стиркой справится. Работа сменная». Сутки заряжало 4 топки асфальтного. Уголь доставляли настолько плохой, что с трудом разгорался. Она ненароком вспоминала плотниковскую шахту и тот уголек, который ей довелось уже однажды лопатить. В первую печь закидывала с кучи, к остальным приходилось возить на тачке, что требовало дополнительных сил. Раскидает по топке — мало, бегом за второй и ее в топку. Особого внимания требовал первый рабочий котел. В один из дождливых дней привезли не уголь, а голимую землю. Вот уж где пришлось помучиться. Уголь не горит, дров нет. Что делать? Один бог знает. Температуру в котлах необходимо держать в 180 градусов, как требует технология выпарки битума. При наличии в нем воды он ходит по резервуару и лишь после выпарки, чуть успокоившись, начинает бурлить. А это означает, что готов к применению. Приняв смену от напарницы, прибежала к мастеру. «Петр Леонтьевич, битум не выпарен, котел не топлен, температура 150 градусов. Что делать?» «Миленькая, что хошь делай. Мне битум нужен во как, через 1,5 часа. Рабочий на подъезде, понимаешь?» Нырнула в кусты, где давно присмотрела валявшиеся покрышки от автомашин. Насобирав и нарубив топором кусками, покидала в топку. Пламя заиграло, из трубы повалил черный дым. Подъезжая к асфальтному, начальник отделения дороги удивился. «Это что еще там такое? Соляру жгут, что ли? Где только взяли?» «Да шут его знает. Котел паровой топит». Валентина шуровала топку. К приезду рабочих температура уже достигла 170 градусов. Жидкий битум пошел по трубам. Жизнь завода затеплилась. «Спасибо, Валентина Петровна. Выручила». Заглянув к ней, поблагодарил прораб. Через неделю картина повторилась. Принимая смену, она обнаружила, что ни один из трех котлов не готов к работе. Нет битума для разлива в машины. На этот раз она была готова к такому повороту событий. Прикатив припрятанные накануне в отвале несколько автопокрышек, бросила у топки. Сообразив, что хочет делать женщина, дежуривший на паровом котле напарник принес оттянутый на наковальне, раскаленный до красна в печи лом. «Бери, поможет!» Пережигай покрышку, а проволоку перекрутишь. Остынет — грей в топке. Он провел раскаленным ломом по покрышке. Та зашипела, задымилась, расползаясь до проволочного основания. Она затолкала покрышку в топку, продвигая ее клюкой подальше. Посмотрев на часы, засекла время. Горело 1:40. Тепла хватало. Веслом помешало битум в чане. Вода паром улетучивалась из битума. Валентина уже выбилась из сил, когда появился начальник. «Помогите с людьми! Не успеваю! Селенок моих женских уже нет!» Начальник, старый волк, понимавший толк в деле, не замедлил прислать двух мужиков снизу. Немного поработав, те взмолились. «Валентина, шла бы ты к чертовой матери со своей работой! Мы лучше будем там, внизу, одни загружать в топки уголь, чем махать тут твоими веслами!» «Бог с вами, сама справлюсь! Но смотрите, печь не остудите!» После этого случая, узнав о причине происходящего с котлами, начальник убрал из кочегаров одну из сменщиц. Вскоре четверых, в том числе и Валентину, решили направить на курсы повышения. Предстояло освоить новую марку паровых котлов. Посоветовавшись дома с ребятами, решила не отказываться от предложения. Тем более, что учебный комбинат находился в Кемерове, и ее обещали возить ежедневно домой. По окончании курсов начала самостоятельно работать по специальности кочегара. Лето трудилась в котельной, зимой вместе с бригадой шла на снегозадержание, чистить дорожное полотно. И так из года в год. Время оказалось неумолимым. Она и не заметила, как пролетели молодые годы. После летнего дождика дорога парила. Валентина с внучкой Надей спускалась по косогору. У каждого в руках по ведерку спелой душистой полевой ягоды. Перед дорогой остановились. Положив на влажную траву целлофановые пакеты, присели. Невдалеке работали дорожники. Их оранжевые куртки были видны издали. «Бабушка, а дядя Паша тоже на дороге работает?» «Работает, работает». Со стороны асфальтного завода, дымившегося на косогоре за селом, к работавшим подъехал колесный трактор с тележкой, груженной асфальтом. В тележке, подложив кусок фанеры, восседал старший сын Петровны. «Баба! А баба? Вон дядя Паша!» Внучка указала пальцем на дорогу. Они стали подниматься на насыпь в направлении работавших дорожников. Заметив приближающуюся мать, Павел поспешил навстречу. «Здравствуй, мама!» «Здравствуй, здравствуй, сынок!» Они поцеловались. Сын снял дырявые верхонки, зачерпнув пригоршню ягод из ведерка, откушал. «Чего они у тебя в дырах?» — показала Валентина на верхонке. «Да вот, на неделю и только. Из какого-то дерьма шьют». Немного поговорив, извинился. «Хватит балакать, работа ждет». Петровна с внучкой потихоньку направилась в сторону дома. Она вспомнила про свою работу на асфальтном и про такие же вот дырявые верхонки и улыбнулась про себя. Казалось, не женское это дело — возиться на дороге с асфальтом. Да только куда же было деться? Чтобы немного подзаработать для подрастающих ребятишек, решила пойти в разнорабочие на укладку асфальта. Руки болели, мозоли то исчезали, то появлялись снова. Верхонок, что давали пару на месяц, едва хватало на неделю. Однажды, не стерпев, решила высказать наболевшее начальству. Чтобы как-то погасить напряженность, руководство привезло вместе с верхонками подарки. Многие получили знак «Ударник коммунистического труда», в том числе и Валентина. Женщинам подарили цветные платки, мужикам вручили по пачке домино. Платки оказались настолько малы, что нельзя было повязать на голову. Сообразив, что здесь что-то не так, Валентина отказалась от подарка. Видя несправедливость, мужики поддержали ее, вернув домино инженеру по соцкультбыту. 2 недели начальство не появлялось на глаза. Чтобы как-то ускорить укладку асфальта на дорогу и облегчить свой труд, она предложила класть его прямо с машины. Бригадир заортачился было, но, просчитав, сообразил, что дело это выгодное. Машина медленно двигалась по дороге, посыпая ее асфальтом малыми порциями из кузова самосвала. Женщины следом успевали укладывать его на дорогу, равняя скребками. На этот раз прибывшее областное и районное начальство исправило допущенный ими промах с подарками. Мужчинам подарили рубашки, а женщинам — по отрезу на платье. Привезли новые верхонки, которых действительно стало хватать на месяц работы. С нововведением на дороге завод не успевал подвозить асфальт. Пришлось пересмотреть кое-что, увеличив выход массы на самом заводе. За рацпредложение ей выдали немного, но и немало по тем временам — 100 рублей. В совхозе «Борисовский» полным ходом шла уборочная страда, когда в один из осенних вечеров к калитке Валентины Петровны подкатил директорский УАЗик. Услышав работу двигателя, она глянула в окно. Из машины вышел директор совхоза. Она поспешила на улицу. Встретились посередине ограды. «Доброго здоровья, Петровна!» «Здравствуйте, Петр Андреевич! Чего нам, старым да хромым?» — весело отшутилась Петровна. Поинтересовавшись, как идут домашние дела, перешел к главному. «Петровна, дело к тебе. На пару месяцев. Помощь нужна. Помоги по старой дружбе». «Что случилось, Петр Андреевич?» «Сама понимаешь, уборочная в разгаре. Людей на таку не хватает. Урожай нынче хороший. Вот, завалили ток зерном. Подсоби чуток, пока погода стоит». «Ну что ж, надо так надо. Пока мои крылья машут». Она взмахнула руками. «Хотела вот к дочери сгонять в гости». «Ну да ладно, попозже навещу». «Попозже, Петровна, попозже. Вот как раз подзаработаешь на дорожку». «И то верно». «Тогда по рукам». Сходив с утра в правление, направилась на совхозный ток. Заведующий Александр Чушкин встретил ее на весовой. «Добро пожаловать, Петровна». «Что, и тебя тоже запрягли?» «Здорово, Александр. Ни хрена, видно, ты здесь без бабы совладать не можешь. Вот и попросили малость подмагнуть». «А ты как же думала? Без вас праведных не обойтись, это точно. Давай показывай, где и что. Да про шансовый инструмент не забудь». «Чего еще выдумала?» «Семеныч, что-то ты стареть стал. Лопату, говорю, давай». Работа спорилась. На таку вместе с Валентиной работали несколько женщин-пенсионерок. К полудню привезли горячий обед. Все как в былые времена на культстане, разве что дом в двух шагах. Да вот она, деревенька. Незаметно пролетело больше месяца. Весной задумала завести поросенка. Чего зря силы тратить. Решила узнать насчет комбикорма. Подходя к амбару, где был оборудован рабочий уголок заведующего элеватором, услышала потрескивание и скрежет. Послышался голос. «Первый, первый! Я второй! Выходи на плац, будем говорить!» Прислонившись к косяку, в дверном проеме стоял Александр. В одной его руке были зажаты амбарные ключи, в другой он крепко сжимал микрофон радиостанции. Вызов повторился. «Семеныч, ты кого кличешь-то?» — не поняла Петровна. Она подошла вплотную к заведующему. Николай и ухом не повел, продолжая вызывать. «Первый, первый! Я второй! Выходи на плац, будем говорить!» Приглядевшись, развела руками. «Мать моя!» — приплыли, называется. «Это когда успел наклюкаться?» Тот не отреагировал. «Ну, орел! Ну, сокол!» На другом конце деревни у конторы стоял директорский УАЗик. «Ничего не пойму. Он что, меня не слышит?» Петр Андреевич протянул микрофон водителю. В эфире снова послышались позывные. «Первый, первый! Я второй! Выходи на плац, будем говорить!» «Ну, сукин сын!» Догадавшись, в чем дело, выпалил директор. «Сейчас я с тобой поговорю. Едем на ток». Снова нагрузился. Директор заскочил на подножку УАЗика. Урча, машина дернулась с места. Не прошло и 10 минут, как въехали в распахнутые ворота. Ухнув, с территории выскочила пара хряков. Сбавив скорость, водитель остановил машину у двери амбара в метре от Семеныча. Прислонившись к косяку, Александр продолжал настойчиво вызывать первого. По территории неслось. «Первый, первый, я второй. Выходи на плац, будем говорить». «Я тебе сейчас поговорю. Я тебе поговорю». Директор спрыгнул с подножки на землю. Подойдя вплотную, чуть не упал от перегара, несшегося отстоявшего. Выпучив мутные глаза, тот продолжал посылать в эфир позывные. Поняв, что разговора не состоится, директор крикнул. «Ключи!» Чушкин на время умолк, посмотрел на директора, что-то соображая. «Не дам!» Его тело, словно бревно, рухнуло на землю. На территории элеватора послышался сочный храп Семеныча. Валентина, прислонившись к стене амбара, содрогалась от смеха, наблюдая вместе с напарницами сцену совхозной жизни. «Не отдаст! Ей-богу, не отдаст, Петр Андреевич, ключи!» «Это почему? Он здесь хозяин!» Стоявшие женщины залились громким смехом. Второй, похрапывая, крепко сжимал в руке связку ключей от совхозных амбаров, храня социалистическую собственность покрепче своей личной. Махнув рукой, Петр Андреевич попросил. «Петровна, если что, склады закрой». В первых числах февраля Валентина Петровна засобиралась в дорогу. Заглянувшая к ней заведующая сельским домом культуры, узнав о готовящемся вояже, была удручена и раздосадована. «Петровна, что ж ты с нами делаешь? На кого покидаешь? Стариков на праздник надо уважить, молодежь поддержать в делах благих. Вот и песню специально написали про Борисова». «Ничего, справитесь. Не сошелся же свет на мне клином. Девчата поддержат. Мне тоже подарок деткам надо сделать. У дочки в феврале день рождения, да и родила недавно. А песню покажи, в дороге выучу». Она взяла протянутый тетрадный листок, на котором были записаны слова, стала читать. «Закатилось красно солнышко, колесом за горизонт, деревенская сторонушка, о тебе мой разговор». Чуть защемило сердце. Она глубоко вздохнула, сглотнув слюну, продолжила. «Месяц ясный смотрит в речку, песнь выводит соловьи. О Борисове моем поет сердечко, здесь прошли года мои». Воспитав четверых детей, душа одинаково распределила свою доброту между ними. Какой палец не укуси, больно. Только трое рядом, нет-нет, да и заглянет кто-нибудь или сама в гости заскочит. Младшая укатила за 3-9 земель. Вот и хочется повидать родненькую материнскому сердцу. Снежок слегка припорошил вокзальный перрон. По репродуктору передали о прибытии скорого поезда. Прицепной вагон до Владивостока находился в середине состава. Пройдя вдоль него, остановилась у вагона номер 7. Проводница, стоявшая у входа, попросила предъявить билет и документы. Через минуту вошла в купе. Там уже сидела женщина. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — тихо поздоровалась та. Она стала располагаться. Заскрипели колеса. То там, то здесь хлопали путевые стрелки, переводя состав с одной колеи на другую. Разговорились. Попутчицу звали Надеждой. Глаза у женщины были грустными. Стали устраиваться на ночлег. Петровна не заметила, как уснула. Под стук колес ночь пролетела быстро. Утром в купе постучали. Вошла проводница. «Извините, к вам попутчики, часиков на 10». «Нам что, вы хозяйка?» — отшутилась Валентина. В купе вошла молодая женщина. На руках сидел малец. Следом протиснулись еще двое. Вошедшая поздоровалась. «Здравствуй, милая, проходи». Петровна и Надежда готовились к обеду, когда молодая вышла. Выглянув из купе, Петровна поинтересовалась. «Ты чего, обедать сейчас будем?» «У меня нет ничего, ни денег, ни еды. Одни ребятишки голодные». Отвернувшись, женщина всхлипнула. «Заходи, не дури». Валентина и Надежда выкладывали из сумок продукты на столик. Дети с жадностью накинулись на еду. Как бы в оправдание, Лена, так звали молодую маму, вымолвила. «Сутки маковой росинки во рту не держали». Она стала рассказывать, что и как произошло. Женщина уходила от мужа. Пропив и проспродав все подчистую, стала издеваться над семьей. Не выдержав, собрала вещи и, забрав детей, решилась на отчаянный шаг. Ушла от греха подальше, чтобы добраться до отчего дома, до матери. Рассказывала. Из глаз катились слезы, горечи и обиды. Валентина вспомнила свой побег от Георгия. Ей стало по-матерински понятно и жалко молодую мать. Когда та сходила с поезда, где-то перед Красноярском, Петровна вынула из своего кармана 25-рублевую бумажку, протянула Лене. «Ну что вы!» — застенчиво начала отнекиваться молодая мама. «Бери, бери! Их кормить надо! Неизвестно, сколько еще придется добираться до дома!» Поблагодарив, Лена спрятала деньги в узелок. Через полутора суток в купе вновь стало шумно. Появились новые попутчики, потекла бурная вагонная жизнь. Поезд то ускорял движение, то замирал подолгу, где-то между станциями, в степи, словно чего-то выжидая. Причину пассажирам не говорили. Наверняка обо всем знал машинист, да только до него не добраться. Впереди Сковородино. Ах, молодежь! Наверное, все в этом возрасте одинаковые. И хорошо, что вот такие ребята еще есть. Подумала про себя. День катился к завершению. Завтра, как говорят в народе, смена лошадок. Подошла к окну вагона, всматриваясь вдаль. Мимо тянулись перелески, попадались небольшие речушки с перекинутыми через них железнодорожными мостами. Призадумавшись, не заметила, как стала мысленно рассуждать. А ведь не так уж все и плохо в жизни. Как ни крути, так же, как и матушка, вырастила детей, пускай одна, четырех, но вырастила, выучила. Ну а то, что жизнь складывается по-своему, не ее вина. Дети уже взрослые, у самих семьи. Вот и получается. Каждый заслуживает того, чего заслуживает, ни больше и ни меньше. Старший, Павел, работает на асфальтном, как и она когда-то. Сноха — завуч школы. Сами уже внука нянчат. Дочь Нина живет с семьей рядом, в одном селе. Видно, в меня пошла. Также четверо ребятишек, два парня и две дочери. Уже бабушка. Муж, водитель, свое хозяйство, машина, трактор. Живи, радуйся. Но что-то не ладится в семье. Пущено все на самотек. Бог им судья. Пожалуй, больше всех повезло младшей, Татьяне. На то она и младшая, что была ближе к сердцу. Имеет много специальностей, и муж институт окончил. Где они только не бывали за свои молодые годы, половину страны объехали. Вот и сейчас где-то на стройке. К горлу подступил комок, сглотнула слюну, перевела дыхание, снова мыслями вернулась к детям. Есть у нее еще и младший сын, Никита, трудится сварщиком в областном центре. У него тоже семья. Сын растет, а по характеру весь в отца Георгия. Порой грубоват, может обидеть, а прощение попросить забывает. Но да ладно, все равно не забывает, нет-нет да навестит. Дети, они всегда дети для матери. Почему бы не радоваться за каждого? Пускай хоть им по жизни повезет. Раз помнит иногда обо мне, значит, не зря живу и топчу землю. На следующее утро, взяв билет, Сковородино, Тында, покатила куда-то на север, в незнакомую Якутию. Совсем скоро долгожданная встреча. Она сошла на небольшом полустанке посреди тайги. Невдалеке виднелась будка обходчика. Показался пожилой обходчик. Поздоровавшись, поинтересовалась, как добрести до Горбыляха. «Километров 6, не больше. Поторопись только, красавица. Темнеет в наших местах рано. Может, повезет, подбросит кто». «Спасибо, добрый человек. 6 километров для нас — небольшое расстояние. И по боли хаживала». «Чего уж там, счастливо добраться». Не дойдя до объекта 2 километра, остановилась у какой-то развилки, перевела дух. Откуда-то из-за поворота показался одинокий странник. Начал махать руками, что-то выкрикивая. Оно чуть струхнуло, но, овладев собой, вывернуло торчавший из снега сук. «Сгинь, шайтан! Не доводи до греха!» Шайтан остановился, немного помялся, покрутился вокруг себя, что-то показывая женщине. Наконец Петровна поняла, просит закурить. «Не подходи, худо будет!» Она ускоренно зашагала прочь, помахивая палкой. Пройдя с километр, оглянулась. Неизвестный продолжал стоять посреди дороги. Переведя дух, зашагала дальше. Поднявшись на перевал, огляделась. Внизу виднелись непонятные строения. Чуть дальше блестело зеркало водной глади. «Озеро», — смекнула она. Валентина всматривалась вдаль. Огромное пространство было занято таежным массивом, исчезающим за горизонтом. Через полчаса она входила в загадочный Горбылях. Снега к этому времени выпало много, даже сильно разросшийся за лето стланник был довольно крепко прижат к земле его толщей. Несмотря на обилие снега, давали знать о себе морозы. На одной из снежных прогалин среди таежной глуши и жил своей нелегкой жизнью строительный объект Горбылях. Кто и как окрестил его этим словом, неизвестно. Вот здесь-то и встретила она своих родных. На толстых стволах лиственницы, уложенной в 3 ряда, располагались вагончики, называемые местными балками. Их насчитывалось добрый десяток, часть занимали рабочие, а часть была приспособлена под вспомогательные помещения. На объекте проживали 18 человек, добрая половина из которых были дети. Близлежащие населенные пункты находились в радиусе 70 километров. Казалось, встречать ее вышли все жители маленького объекта. «Здравствуйте!» — приветствовала она малых и взрослых. Жители были рады появлению нового человека. Как-никак будут вести с большой земли. Когда Петровна немного отдохнула, а дочка Татьяна тем временем накрыла стол, зять пригласил гостей. Те с интересом слушали свежие новости. Каждый в эту минуту вспоминал свой край, то и дело вступая в беседу. Она была рада, что своим приездом и присутствием оживила однообразную, загадочную жизнь этих людей. По домам разошлись не скоро. До самого утра просидела с детьми за столом. Поведала родных, близких. Не забыла о соседях. Она говорила и говорила, то и дело передавая привет детям, то от одного, то от другого. Дети внимательно слушали. Лишь иногда Татьяна выходила в соседнюю комнату, чтобы посмотреть, все ли в порядке у малыша. Внук, укутанный в пеленки, мирно спал. В комнате было тепло и уютно. Валентина, не видевшая до этого такого раздолья, не могла насладиться таежной красотой. Она жила с детьми уже добрых 10 дней. Однако время пролетело, как одно мгновение. Здесь ее уже знали все. Ей стало казаться, что она живет в этих местах целую вечность. Но, как бы ни хотела, пришло время расставаться.